местными были, вероятно, бхилы, с которыми сражались, с которыми роднились. Из числа членов родов раджпутских правителей сложились их боевые дружины, и так создалось это сословие раджпутов, сословие воинов по профессии и призванию. Традиция запрещает раджпуту даже прикасаться к плугу. Пахать землю должны были члены более низких каст. Члены низких каст создавали все материальные ценности, кормили, поили, одевали раджпутов и выплачивали правителям налоги. Раджпутам же предписывались воинские занятия и охота. Они должны были быть профессиональными героями, единственная в своем роде общественная прослойка. Чем же они все-таки были полезны своему народу? Тем, что стойко обороняли землю от захватчиков и вторжений, и тем, что убивали хищных зверей, которыми кишели горные заросли. Если бы народу приходилось содержать только эту армию героев и охотников, было бы еще полбеды. Но непосильной тяжестью на его плечи ложилось содержание князей, горделивых, живших набегами и грабежами, тонувших в роскоши и не знавших удержу ни в чем. Властолюбивые и независимые, они правили в своих княжествах, бесконтрольно творя суд и расправу над своими подданными. Земли долин, земли на плато и в пустыне были поделены между родами раджпутов. Их сложилось около 40 этих родов, и они постоянно воевали друг с другом из-за земли, вод, пастбищ, богатств. Раны и махараны, князья и великие князья раджпутских родов, возводившие свое происхождение к солнцу, луне и огню, направляли свое главное внимание на поддержание своего престижа и великолепия. До середины 20 века Раджастхан даже называли раджпутаной, хотя значение обоих названий, собственно, почти одинаковое. Раджастхан значит «земля царей», а раджпутана – «земля царских сыновей». Весь Раджастхан покрыт сетью крепостей и крепостных стен. Куда ни посмотришь, линии гор окаймлены зубчатыми стенами, а их вершины увенчаны крепостями. Страна междоусобиц, страна обороны. Раджпуты стали славой раджпутаны, символом ее независимости. Их известность была так велика, что часто все население раджпутаны в целом называли раджпутами, даже в книгах. Но это неверно. Сам народ этой страны твердо знает, кто такие раджпуты. Раджпуты — это раджпуты, то есть воины, и никто другой. На земле раджпутаны происходили частые и кровопролитные войны. Народ в песнях и преданиях прославил былые подвиги раджпутов, их стойкую оборону, их победы. Раджпуты владели почти всей Северной Индией, начиная с 8 и вплоть до 12 века. Лавины неукротимых армий молодого арабского халифата не знали преград до тех пор, пока не столкнулись с раджпутами. Пустыни, горы, крепости и такую волю к битве и победе встретили арабы на границе раджпутаны, что предпочли отступить. Большой кусок Индии заняли они, устье Инда было в их руках, одно княжество за другим склонялось перед их кривыми саблями и зелеными знаменами, но только не раджпуты. Железной стеной встали они на защиту своей страны и веры. Войско ислама было остановлено. Когда в Индию стали вторгаться северо-запада армии иноземных правителей, раджпутские воины не раз отражали их атаки и отбрасывали их назад. Так было в X, XI и XII веках. В конце XII века в Индию стал прорываться Мухаммед Гури из Афганистана. Он рвался к Дели, городу, захват которого обещал власть в стране. Все в страхе бежали от захватчиков, охваченные ужасом. В один из таких походов, почти не зная потерь, Гури дошел до Тирайна. Но здесь его ожидало войско раджпутов, возглавляемое прославленным полководцем Притхвираджем. Первый раз тогда воины Гури испили чашу поражения. В короткой и стремительной схватке раджпуты разбили их на голову. Если бы Притхвирадж закрепил свою победу, история Индии, возможно, могла бы пойти по другому пути.